переливаясь в свете горящих внутренних ламп, шары, до этого хаотически перемещающиеся по периметру агрегата, вдруг выстроились в некое подобие цепочки и покатились в одном направлении, все больше убыстряясь и создавая круговую спираль движения. Казалось, эта машина внезапно ожила, почувствовав присутствие незнакомых ей гостей. Первым пришел в себя Павел. Подойдя вплотную к непонятному объекту, он протянул руку и дотронулся до прозрачной поверхности. «Похоже на стеклопластик», — констатировал он. «Однако не уверен, уж больно непривычно на ощупь». «Как живая? Шайтан, тебя возьми!» Якут стоял с открытым ртом позади всех и прижимал к ноге сына полка. Увы, здесь, пожалуй, стоит привести уточнение. Не он его прижимал к себе, а скорее пингвин удерживал около себя отважного оленевода. Во всяком случае, хозяин животного вспотел изрядно, чего не скажешь о самой птице. От неведомой конструкции шло мягкое сияние неонового света, распространяясь по всему помещению, отчего мех пингвина и одежда путников как бы лоснилась и переливалась от этих лучей. «Павел», — предупредил начальник экспедиции, — «ты осторожней дотрагивайся, как бы каким-нибудь разрядом не пронзило. Конструкция-то нам абсолютно неизвестна. Вдруг она под защитой, и чего доброго, как в прошлый раз, у дверей парализует». «Все в порядке», — повернулся к нему инженер. «Подходите ближе, она заземлена». Остальные приблизились и обступили Павла, образовав таким образом маленькую группу, вожаком в которой, несомненно, являлся сын полка. Животное вытянуло свой клюв и, принюхавшись, забавно чихнуло. «Видите, даже пингвин наш не боится. Положите руку. Чувствуете? Вибрирует». Он жестом подозвал Андрея. «Обойди с другой стороны. Я хочу посмотреть, увижу ли я тебя сквозь оболочку». Андрей медленно, прихрамывая, обошел агрегат по периметру и оказался по ту сторону конструкции. Достигнув противоположной границы, он поднял руку и помахал Павлу. «Вижу тебя!» — крикнул Павел, чем привел сына в полка в неописуемый восторг. Думая, что с ним изволили подурачиться, он довольно хрюкнул, шлепнулся на брюхо и заработал ластами, будто вертящимися пропеллерами. Оставшись без надежной опоры, Иван Якут поспешил отодвинуться прочь от шайтанской машины, чем вызвал общий смех, сразу же разрядивший напряженную обстановку. Через несколько секунд полярники, окончательно оправившись от первоначального изумления, принялись оглядывать остальное помещение. По всему периметру зала, площадью несколько сотен квадратных метров, впритык к стенам стояли металлические шкафы, похожие на трансформаторные будки небывало крупных размеров. Перед каждым шкафом располагались столы с придвинутыми креслами, и на створках шкафов красной краской в черном контуре были изображены символы черепов и зигзагообразных молний с надписями «Achtung, Gross Belastung». Ниже было выведено 380 вольт. «Все ясно», — кивнул Андрею начальник. «Можешь не переводить. Шкафы — это трансформаторные будки, узел электропитания всей базы. Высокое напряжение, тут и без перевода понятно. А технический цех — это не что иное, как блок питания для вот этой вот машины», — добавил Павел. «Только что это такое на самом деле?» «Точно не берусь сказать». Начальник станции все еще стоял и зачарованно смотрел на работающий прозрачный агрегат. «Что-то похожее на малый андронный коллайдер. Но нет, не то пальто, как сказал бы наш Гриша. Может, какое-то лазерное приспособление?» «А не та ли эта фигня, Виктор Иванович, что вас лучами прошило в прошлый раз на подступах к границе базы?» Андрей аж подпрыгнул от догадки, но, вспомнив о ноге, тут же сморщился. «Ну вот уж не знаю, Андрюша. Павел, как думаешь?» «Что бы это ни было, а такого я в своей жизни не видел нигде и никогда. Я даже приблизительно не берусь сказать, для чего этот автомат предназначен. Только можно строить предположения. Однако от этого не легче, как ни крути». Он продолжал ощупывать оболочку прозрачной трубы. Что толку, если мы не знаем, ни при чем абсолютно? Ни надписей никаких поясняющих, — вставил Андрей. Ни схем, ни инструкций. — Пойдемте, однако, — жалобно предложил Якут. — Нам еще в склад с продуктами надо. Все дружно засмеялись. — Может, что-то биологическое, — предположил Павел. — Например, для клонирования. Известно же, что нацисты в концлагерях вели исследования по клонированию, отчего пользовались бесплатным сырьем для опытов. Откуда такая информация? После войны британская разведка рассекретила некоторые документы, касающиеся опытов по клонированию. Тут нет ничего сверхъестественного, поскольку еще древние египтяне занимались нечто подобным, с поправкой на время, разумеется, и их не столь развитую технологию. Верно, Виктор Иванович? Верно. Но тогда бы эта конструкция находилась не здесь, а в медицинской лаборатории с мутантами, произнес озадаченный Андрей. Не обязательно. Договорить профессор не успел. Его перебил встревоженный Якут. Пингвин нервничает, однако. Животное действительно не находило теперь себе места. Сын полка прижимался всем телом к ногам хозяина, вертел головой и что-то урчал. Такое поведение у него возникало, когда он чувствовал опасность или крайнее возбуждение. Посмотрев на птицу, профессор предложил. «Ладно, господа товарищи, давайте оставим эту, как Андрей называет, фигню на потом. А сейчас будем пробираться дальше. Нам еще нужно добраться до радиостанции и оповестить Мирный о своем положении. А этой машиной пусть потом занимаются ученые и специалисты. Я перед ней, увы, бессилен». Он бросил взгляд на возбужденного пингвина. «Не нравится ему здесь. Странно. Только что катался на брюхе и молотил ластами по полу, а вот уже озабочен чем-то». «Или кем-то», — добавил Якут себе под нос, но вслух не высказался. «Нам нужно пройти еще один бункер перед радиорубкой», — направился профессор к выходу. «Там наверняка будет не менее интересно». Полярники последовали за начальником и, увлеченные созерцанием невиданного механизма, так и не заметили свежие следы ботинок 42-го размера, которые выделялись в стороне от агрегата на слое пыли, покрывавший пол. Следы вели от скрытого в стене лифта к противоположному торцу прозрачной трубы и возвращались назад к створкам лифта, будто кто-то, неведомый им и абсолютно невидимый, прошелся ночью от лифта к агрегату, что-то проделал манипуляциями с автоматикой и вернулся назад. Андрей, когда обходил конструкцию с другой стороны, просто не дошел до того места, потому их и не заметил. Покидая технический цех, полярники так и остались в неведении, и только сын полка продолжал крутить головой, что-то урчать и прижиматься к ногам Якута. Перед тем, как попасть в радиорубку, путешественникам предстояло пройти еще один зал, обозначенный на карте противопожарной схемы безопасности. Если следовать переводу Андрея, то этот бункер содержал в себе хранилище древних артефактов и археологических раскопок. Вполне возможно, там должны были находиться предметы живописи, посуда и всевозможные украшения за всю историю человечества. Открыв двери, взору полярников предстала панорама огромного по своим масштабам помещения, не уступавшего по размерам недавно пройденную ими обсерваторию, а, возможно, и намного больше. Им это еще предстояло выяснить. Деревянные металлические ящики всевозможных размеров были уложены штабелями друг на друга, образовывая тем самым правильные циклические ряды, похожие на улицы. Между этими рядами, достигавшими порою высотой более 10 метров, шли перпендикулярные и параллельные полосы свободного пространства, предназначенные, очевидно, для работы автоматов-погрузчиков. Павел прикинул взглядом все это нагромождение и тут же предложил вариант. «Да здесь могут уместиться все коллекции Лувра, Эрмитажа, Сикстинской капеллы, Уффици и еще 5-6 музеев мира». «Гляньте!» — Возбужденно указал рукой профессор в едва видневшуюся даль противоположной стены. «До нее не менее 100 метров. Это ж целый стадион под землей. Там и контейнеры видны». Таким изумленным и воодушевленным Виктора Ивановича еще никто не видел. Он буквально светился от распиравшей его радости. «Сколько здесь ящиков, однако?» «Несколько десятков тысяч, Ваня, не менее. И это только большие ящики и контейнеры. А сколько еще коробок, свертков, упаковок с соломой, чтобы не билось? В коробках явно украшения, в ящиках картины, в металлических боксах посуда и предметы обихода. А в упаковках керамика, фарфор и фаянс, начиная, наверное, еще с Александра Македонского и заканчивая трофеями Второй мировой войны». Было видно, что все ящики, контейнеры, боксы и коробки были пронумерованы особым шифровым кодом, имея, очевидно, в себе информацию содержимого той или иной секции. Там же были начертаны какие-то символы готическим шрифтом, отчего у Андрея воодушевленно загорелись глаза. «Перевожу», — предупредил он Павла, чтобы тот успел вытащить блокнот для дублирующих записей. Разведя руками от увиденного, он подошел к первому ряду запыленных коробок, задрал голову вверх и прочитал первый же попавшийся ящик, имевший на боковой стороне символ нацистской свастики, как, впрочем, и на всех других контейнерах и коробках. В вольном переводе надпись переводится как «вековой старец». Не совсем уверен в точности перевода, но примерно так. «Картина, что ли?» — обернулся он к начальнику станции. «Ох!» — только и смог выдохнуть тот. «Не картина, Андрюша, совсем не картина». У Виктора Ивановича от изумления брови поползли вверх, и голос стал хриплым, похожим на урчание топки паровоза. «Вековой старец — это не что иное, как ковчег завета». Павел присвистнул, отчего сын полка засеменил к нему в надежде получить кусок рыбы. Якут пока помалкивал, не совсем понимая, о чем идет речь. «Так вот, где ты, дружочек, находишься?» — протянул взволнованно профессор. «А тебя по всему миру уже несколько десятилетий ищут после войны. Выходит, Гитлер и тебя прикарманил. И в то время, пока тебя ищут по древним усыпальницам и монастырям, ты лежишь себе преспокойно здесь, во льдах», будто обращаясь к невидимому собеседнику, бормотал он. «И ведь открыть ящик нельзя, чтобы взглянуть хоть одним глазком. Что ты собой представляешь?» «Почему нельзя?» — удивился Андрей. «Нарушив герметичность упаковки, мы можем вызвать необратимый процесс разложения, впустив внутрь нежелательные бактерии, коими кишит здешний воздух. Немцы наверняка позаботились о сохранности столь древнего артефакта». Ящик и впрямь был запаян со всех сторон, имел длину около 5 метров и высоту превышал рост человека. Под ним лежали такие же коробки из дуба или красного дерева, покрытые слоем многолетней пыли и отличающиеся только размерами. «Вы заметили, как здесь сухо?» — Павел сделал запись в блокноте и подошел ближе к Андрею. «Климат-контроль, как в музейных хранилищах. Наверное, запрограммировано автоматически». «Ничего удивительного. Не забывайте, здесь могут находиться предметы старины, рукописи, манускрипты, прикладное искусство». «А что такое ковчег завета, однако?» — впервые подал голос якут. «Я знаю только Ноев ковчег, где звери от наводнения спаслись». Прижимая вернувшегося ни с чем пингвина, он, задрав голову, смотрел туда же, куда и все остальные. «А вот это хороший вопрос, Ваня», — откликнулся профессор. «Сейчас постараюсь в 2 словах объяснить». Он обвел взглядом друзей. «Андрюш, ты тоже послушай. Наверняка многие факты тебе мало известны». «Не извольте», — пошутил младший коллега. Виктор Иванович подмигнул. «Хорошо. Итак, из Библии мы знаем, что во время встречи Моисея с Богом на горе Синай Господь велел пророку изготовить некий ящик строго определенных размеров. Когда ящик был изготовлен и доставлен на вершину Синая, Бог чем-то его наполнил, причем чем-то крайне важным для людей, поскольку они не расставались с ним ни днем, ни ночью, несмотря на немалый вес, который увеличивало еще и листовое золото, покрывавшее ковчег со всех сторон. Так он внутри золотой, однако? Ходят такие утверждения, Иван. О содержимом ковчега Библия ничего не говорит. Некоторые считают ковчег переносным троном Божьим, другие — хранилищем неких важных реликвий. В Библии сказано, иудеи несли его потому, что так велел Бог. В священной книге иудеев «Зохар», которая сотни лет передавалась из уст в уста в качестве тайных комментариев к Талмуду, есть несколько намеков, что в ковчеге находилось нечто, именовавшееся вековым старцем. Но это был не человек и даже не мумия. Старец состоял из большой прозрачной головы с несколькими черепами. Все остальное, включая туловище, руки и ноги, отсутствовало напрочь. Внутри головы просматривался некий источник света и мозг, в котором пульсировала небесная роса. Так описывали внутренность ковчега очевидцы. Некоторые ученые предполагают, что в Зохаре делается попытка рассказать о сложившемся механизме, который производил для скитавшихся по пустыне евреев пищевой продукт, известный как мана небесная. Эту, с позволения сказать, аппаратуру, весившую по расчетам около 300 килограмм, и носили по пустыне в обитом золотом ящике. О-о-о! Да, Вань, в бытность мою, когда я преподавал в институте, у нас даже возникали нешуточные дискуссии по этому поводу. Павел должен помнить. Я ему не раз рассказывал об этом. «Помню», — откликнулся инженер, переходя к следующему ряду нагромождения ящиков. «Вы еще говорили, что кто-то из ваших коллег предложил такую версию, что вековой старец — это не что иное, как автономная ядерная установка, предназначенная для выращивания пищевой субстанции на базе каких-то водорослей». «Да, отлично помнишь. Мне бы твою память», — пошутил начальник. «Предполагалось, что данная машина ежедневно вырабатывала 3 литра манны для каждой семьи. По нашим современным технологическим меркам, производительность этого пищевого агрегата была довольно высока. Если это, конечно, все же имело место, а не просто легенда. Судите сами. Около 1,5 кубометров манны для 600 семей. Увы, разнообразия, конечно, особого не было. Зато люди не умирали с голоду». Виктор Иванович тоже перешел вслед за остальными к следующей секции ящиков, продолжая, однако, дальше рассказывать о библейских поверьях. «Раз в неделю, по субботам, производилось техническое обслуживание машины. Вот вам и священный шестой день. В этот день манна не производилась, зато накануне выдавалась ее двойная порция. Машина была небезопасна в обращении, поэтому допуск к работе с ней имели только специально подготовленные люди. В первую очередь сам Моисей и его брат Аарон». «А зачем она была золотая, однако?» «Ну вот в этом-то и загадка, Ваня. Очевидно, многочисленные покрывала, золотые прокладки и листы, скорее всего, служили для защиты от радиации». «Так, может, вернемся, откроем ящик и заглянем туда?» «Ни в коем случае. Я уже говорил причину. Мы вообще ничего не будем здесь трогать, не открывать до появления специалистов. Ограничимся лишь поверхностным осмотром. Нас потом еще доброго чего в мародерстве обвинят. Ты же знаешь наших номенклатурных чиновников. Они, не сомневаюсь, нагрянут сюда из Москвы, как мотыльки на лампочку. Стоит им только узнать о нашей сенсационной находке». Он махнул рукой. «Однако слушай дальше. Хоть и обслуживали эту машину специально выделенные люди, но, тем не менее, ядерные аварии все же случались. Опять же, чисто гипотетически. Однажды, и это до нас дошло в летописях, погибли 70 человек, которые, как и ты, подавшись искушению, пожелали заглянуть внутрь. Установка убила сыновей Аарона, Падава и Авиуда. Смертельную дозу облучения получил и сам Аарон, умерший без видимой причины, несмотря на защитную одежду. Видишь, Ваня, у них даже защитная одежда имелась, чего, к сожалению, нет у нас. А ты говоришь «открыть». Во время войны на землю обетованную Ковчег Завета попал к филистимлянинам, но обращаться с установкой они не умели. Все люди, приближающиеся к таинственному ящику, тем или иным образом заболевали и вскоре умирали, фигурально выражаясь, прямо на глазах. Сначала чувствовали тошноту, потом выпадали волосы и, наконец, покрывшись язвами, они сгнивали в мучениях. «Все симптомы лучевой болезни», — вставил Павел, на миг отвлекшись от созерцания очередного контейнера. «Да, в конце концов, филистимляне решили избавиться от смертоносного трофея и вернули его иудеям». «А какой он из себя, однако?» «По дошедшим до нас описаниям, это золотой ящик с крышкой, на которой изображены два ангела, распростершие крылья над ковчегом. Есть также мнение, что внутри таинственной конструкции находятся три вещи. Первая — это уже упомянутая манна небесная, только почему-то в кувшине. Вторая — это расцветный жезл Ааронов. Ну и последняя — это две скрижали с десятью заповедями». «Есть еще одна версия», — откликнулся Павел из далекого угла секции. «Я знаю, Паша, вот ты ее и озвучь Андрею с Иваном. Я, как ты знаешь, не особо ее приветствую, поскольку уж слишком она фантастикой отдает, а я как-никак ученый». «Хорошо», — Павел вернулся назад и, подойдя почти вплотную к Якуту, лукаво произнес. «Итак, Ваня, речь пойдет об инопланетянах». Не успел он договорить последнее слово, как отважный оленевод икнул с досады и попытался спрятаться за верным, но в данном контексте ничего не понимающим пингвином. «О-о-о!» — все расхохотались. «Последний раз Библия упоминает о ковчеге в связи с пророком Иеремией. Он спрятал его в какой-то пещере, а вход забросал камнями. Затем эта пещера была утеряна людьми, а вместе с ней канул в Лету и сам ковчег. Его после филистимлян искали и вавилонцы, и Аттила, и Наполеон, и, собственно, Гитлер. Видимо, преуспел как раз последний». Инженер взглянул на бедного якута. Пока о пришельцах не было ни слова, тот выглядел подобающим образом, хоть и прижимался на полка, обняв как родного друга. «По Библии мы узнаем, как проходила встреча Моисея с Богом на горе Синай. Бог явился шумом, грохотом и молниями, что позволяет предположить его спуск с неба в космическом корабле. Вообще, если хорошо подумать, Ваня, то космическая гипотеза довольно логично объясняет весь период 40-летнего странствия иудеев по бескрайней пустыне. Некая потусторонняя сила решила изучить воздействие на организм людей синтетического продукта, способного оказать влияние на генетическом уровне. Для чистоты эксперимента люди должны были употреблять только эту небесную манну и ничего больше, причем на протяжении жизни целого поколения. На роль подопытных кроликов как нельзя лучше подходила замкнутая группа живших в Египте иудеев. Им посулили власть над миром, и они, покинув Египет, принялись странствовать, одновременно, сами того не осознавая, продолжая участвовать в эксперименте. Моисей вошел в контакт с инопланетянами и по заданию пришельцев 40 лет водил это сообщество по совсем небольшой пустыне, которую при желании можно было пересечь за несколько месяцев. Сейчас, по прошествии тысячелетий, становится ясно, что эксперимент с изменением генофонда целого народа вполне удался. Судите сами. Он повернулся к Андрею. Еврейская нация получила гены, которые не только наделили ее повышенной способностью к выживанию, но и к занятию науками, искусствами, экономикой, политикой. В общем, всем тем, чем живет и дышит человечество. Этот малочисленный народ не затерялся и не растворился среди других наций планеты, а, напротив, внедрился во все сферы современной цивилизации. Назовите мне хоть одну прослойку жизнедеятельности, где не было бы евреев. Он вопросительно уставился куда-то в потолок, будто именно там находился ответ на вечный планетарный вопрос о нации евреев. И вот что теперь у нас вырисовывается. Выходит, что инопланетяне своим экспериментом создали совсем иной генофонд, позволивший целому народу доминировать на планете, будучи всеми гонимыми и презираемыми. Парадокс? Все правильно, Паша. Сейчас не в этом суть. Добавлю только, что после эксперимента, если уж я снизошел до этого эпитета, надобность в ковчеге отпала, и его, согласно Библии, отнесли в какой-то поселок. Все четверо продолжали беседовать, постепенно продвигаясь вдоль бескрайних стеллажей и задрав головы, приближаясь таким образом к противоположной стене хранилища. «А ведь перед Иеремией был еще царь Давид. Он строил новую столицу, которая должна была стать и религиозным центром государства, а значит, и местом хранения реликвий. При торжественной перевозке святыни в Иерусалим произошел печальный случай. Валы чего-то испугались и рванули вперед. Священный ящик упал бы на землю, если бы его не поддержал один из шедших рядом воинов. Прикосновение к ящику убило его на месте. Выходит, что бездействующая много лет машина до сих пор находилась в рабочем состоянии. Представляете? А ты, Ваня, говоришь, открыть. А вдруг она и сейчас еще действует? Я уже ничего не говорю, однако. Чуть не обиделся почитатель летающих тарелок. Верно. Давайте уж лучше оставим эту затею до появления здесь специально подготовленных для таких целей людей в костюмах защиты. Мы просто бегло осмотрим все здесь по пути и, наконец, доберемся сегодня до стационарного пульта управления. Стеллажи шли сплошными рядами, и ящикам с контейнерами не было видно конца. Они громоздились друг на друге, порой достигая высоты никак не менее 10 метров. По всему периметру стеллажей через равные промежутки были установлены скользящие в пазах лестницы на роликах, которые можно было передвигать сообразно своему желанию. Между секциями были видны широкие просветы, напоминающие уличные переулки, по всей видимости предназначенные для проезда автокаров и автопогрузчиков, способных своими манипуляторами укладывать наверх тот или иной экспонат в упаковке. Группа друзей подошла к следующему стеллажу, где на переднем плане выделялся весьма длинный, но низкий ящик, напоминающий футляр контрабаса, только ровный, без изгибов. По просьбе начальника станции Андрей перевел готическую надпись, напечатанную под свастикой и кодовым номером. «Опять же, в вольном переводе это будет звучать как «копье судьбы». «Ох ты ж!» — вырвалось одновременно у Павла и Виктора Ивановича. Скорее, это был вздох изумления, нежели восклицание, похожее на радость. «Ну, Гитлер, ну молодец, сукин сын!» — воздал кверху руки изрядно взволнованный профессор. «И копье Лонгина он нашел. Интересно, только где?» Павел только пожал плечами и развел руками в стороны. Здесь было уместнее промолчать, нежели строить необоснованные догадки. И так было ясно, что сей легендарный артефакт находится здесь отнюдь не по своей воле. «А что это за копье, однако?» — послышался за спиной заинтересованный голос оленевода. «На охоту ходить?» Раз речь шла о каком-то древнем оружии, то и ему стало интересно, в отличие от всех этих летающих тарелок и зеленых гуманоидов, шайтан их забери. «Чукчи ты, Ваня!» — хохотнул Андрей, почесывая заживающую коленку и всматриваясь в другие надписи ящиков. «Даже я знаю, что это то самое копье, которым пронзили Иисуса, когда он висел на кресте». «Я не чукча, я сын якутских степей», — обиделся отважный погонщик оленей. Все рассмеялись, Виктор Иванович подтвердил. «Верно, Андрюша. Когда казнили Иисуса, центурион Лонгин избавил спасителя от мучений, пронзив его вот этим копьем, если оно действительно находится в этом ящике. С тех пор его принято называть копьем Лонгина или, если быть ближе к народу, копьем судьбы. Сам центурион после казни сразу же обратился в христианство, а копье судьбы потом передавалось по наследству. У каких только великих людей оно не побывало, включая даже Карла Великого. По преданиям, этот франкский король в 800 году нашей эры стал императором, как раз благодаря копью судьбы. Династия Каролингов долгое время владела этой реликвией, но после смерти Карла Великого в 84 году империя распалась, и копье Лонгина кануло в лету. На протяжении тысячи лет его пытались найти чуть ли не все великие полководцы своего времени, поскольку считалось, что копье делало своего владельца непобедимым, и имевший его мог править всем миром. К Красивая легенда, не правда ли? Поэтому его искали и римский император Константин XI Византийский, который в 1453 году погиб при обороне Константинополя от турок, и Наполеон, где бы он ни находился в своих походах, и Аттила. Он знал о его чудодейственной силе и пытался всеми способами завладеть святым копьем. Однако профессор прищурился и с выражением прокашлялся. «Как видите, господа товарищи, опять же Гитлер, опять же сукин сын, и здесь достиг положительного результата. Мало того, что мы имели счастье открыть эту пресловутую базу, мало того, что мы обнаружили подземную обсерваторию, лабораторию клонирования, непонятную лазерную установку и еще кучу всего неизвестного науки, так мы еще и ковчег завета с копьем судьбы нашли. И где? В недрах векового льда и безмолвной снежной пустыни. Ай да фюрер, ай да сукин сын, как сказал бы наш великий Пушкин. Представляете, сколько грандиозных сенсаций мы преподнесем миру?» Он бросил лукавый взгляд на погонщика оленей. «Вот ты, Ваня, станешь знаменитым буквально в одночасье, выйдя отсюда на поверхность. Может, даже наградят тебя». «О-о-о! Чего бы ты хотел, став знаменитым?» — пошутил профессор. «Оленей, стадо и юрту трехкомнатную с холодильником», — засмеявшись, ответил за якута Андрей. «Не надо мне юрту», — обиделся якут. «В Англию хочу». «Куда?» Всеобщим возгласом захохотали друзья. «В Оксфорд хочу. Поступлю и выучусь, чтобы быть таким же умным, как наш начальник, однако». «Вот», — засмеясь, поднял большой палец Андрей. «Наверняка у тебя теперь выйдет такая возможность. Глядишь, и в газетах напишут, и по телевидению покажут». «О-о-о», — вторично протянул польщенный сын якутских степей. Еще немного пошутив над Иваном, который, впрочем, смеялся вместе со всеми, начальник экспедиции двинулся дальше, увлекая за собой своих товарищей. «Здесь, я полагаю, нам задерживаться не стоит, поскольку и жизни всей не хватит объять, как сказал бы Кант, все необъятное, что находится в этих закромах истории. Подозреваю, что в этом подземном хранилище собраны и свезены со всего мира не только артефакты всех религиозных конфессий, но и несчислимые богатства всех народов, побывавших под игом гитлеризма во время Второй мировой войны. Нам просто не хватит времени, чтобы осмотреть хотя бы одну из секций ближайших к нам стеллажей. Здесь нужны годы, да что там, десятилетия, чтобы классифицировать экспонаты по месту их находок и времени в истории Земли. Я не удивлюсь, если мы по пути ко входу в радиорубку увидим еще что-нибудь не менее сенсационное. Ну, скажем, щит Александра Македонского или меч Эскалибур короля Артура. Вот, например, этот ящик в третьем ряду слева. Что там обозначено, Андрей? Переведи». «Код HDS8849-14.RG. Собственность СС, если верить надписи». «Это и я вижу. Ты читай сам перевод. Что написано ниже?» «Строго секретно, в одном экземпляре, подлинник». Андрей на миг запнулся и тут же воскликнул. «Я и сам уже понял, что в этом ящике». «Что?» Андрей проглотил комок, подкативший к горлу. Отчего-то вдруг заныло коленка. «Здесь находится...» Проклятая слюна, наполнившая рот, не давала как следует выговорить то, что он так намеревался чуть ли не выкрикнуть. «Господи, да не томи ты уже!» От волнения он с полминуты вбирал в себя кислород, прежде чем сумел выдавить хрипло. «Святой Грааль!» — выдохнул он, словно сбросил с себя груз всего мира. Наступила весьма долгая пауза. Все стояли ошеломленные, и лишь сын полка не выказывал никакого удивления, будь в этих ящиках хоть сам Бог собственной персоной. «Вот!» — вскричал через несколько секунд профессор. «Что я вам говорил? Вот вам еще одна сенсация мирового масштаба. Да еще какая! Ваня, готовь свой рюкзак. Через пару месяцев будешь в Англии в шортах ходить. Это же надо такое! Святой Грааль!» «В Антарктиде!» — поддержал его не менее ошарашенный Павел. Андрей стоял рядом и изумленно хватал ртом воздух, пытаясь поймать несуществующую муху. О святом Граале я тоже слышал, однако. Не думайте, что моими соседями были только олени и собаки. Это какой-то кувшин? Сам ты кувшин. К Андрею наконец вернулся дар речи. Виктор Иванович, расскажите этому неучу, обратился он к начальнику. Охотно, откликнулся тот, все еще пребывая в подвешенном состоянии эйфории. Интересно, подумал он, как поведут себя ученые всего мира, узнав, что утерянные символы христианства, эти бесценные реликвии, находятся именно здесь, подо льдами Антарктиды, да еще и собранные самим Гитлером. Впрочем, перебил он сам себя, не сам же фюрер их собирал. Скорее, институт Анненербе. Но ведь это ничего не меняет, верно? Указ-то был его. «Специально для тебя, Иван», — повернулся он к отважному сыну тундры. «Святой Грааль в средневековьях и нормандских легендах — это одно из орудий страстей. Чаша, из которой Иисус вкушал на Тайной вечере, и в которую позже Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Грааль упоминается в историях Мерлина, да и в книге Ланселота, одного из рыцарей Круглого стола при дворе короля Артура. Затем Святой Грааль пропадает, как и Копье Судьбы, как и Ковчег Завета. Его также ищут, как и эти реликвии, и в V и в VI веках, те же бриты, например, или англосаксы, не говоря уж о самих иудеях, покидавших Иерусалим целыми группами ради обнаружения его за пределами земли обетованной. Позже его будет искать и Наполеон. История опускает подробности поисков, но то, что из-за него чуть ли не устраивались крестовые походы, — это факт. «Я ж говорю, кувшин!» — обиделся якут, с укором взглянув на Андрея, прежде чем тот успел засмеяться. «Ну, скорее все же чаша, Ваня. На картине Леонардо да Винчи на столе не было кувшинов. Впрочем, мнения весьма и весьма разные. Удивляет другое. Мы, простые полярники, находим его здесь, в хранилище эсэсовцев, под вековыми пластами льда. Это сон, господа товарищи? Или мы действительно на пороге открытия сенсаций не то что века, а, наверное, всего существования человечества со времен Иисуса Христа? О-о-о! Да, Ваня. Якут даже перекрестился, правда, весьма неумело. Все уставились на него, с изумлением открыв рты. Затем дружно захохотали, чем привели сына полка в неописуемый восторг. Животное подумало, что сейчас его будут кормить, и крякнуло от удовольствия. «Ладно», — резюмировал профессор, — «пойдем дальше. Никто не заметил, что мы сегодня еще не обедали». «Как это никто?» — тут же отреагировал оленевод. «Нужно в склады попасть, да?» «Пингвин нервничает, голодный». «Только ли пингвин?» Виктор Иванович все еще вытирал слезы от смеха. «Хорошо. Итак, решаем. Идем к тем дверям, пробираемся в центральную рубку с радиостанцией, связываемся с базой и ледоколом, а потом, сообразно тем инструкциям, которые получим, останемся в ней или же спустимся в склады. Все согласны? Надеюсь, Паша, ты сам определишься с аппаратурой. Если что, Андрей будет тебе переводить». Жаль, конечно, что Гриши с нами нет, но он бы сразу определил, сможет связаться или нет. Так или иначе, здесь нам оставаться бессмысленно. Это хранилище требует разбора, классификации и изучения на несколько лет работы. А мы хотим охватить все это за один какой-то день. Путешественники двинулись гуськом, друг за другом, через огромный пыльный зал, мимо стеллажей, прямо к двери, замеченной ими противоположной стены. В этом зале артефактов они, к своему удивлению, провели почти весь день, останавливаясь то здесь, то там, у какого-нибудь очередного редкого экспоната. Так что и сами не заметили, как день в подземелье начал клониться к вечеру. Разумеется, чувствовали они это сугубо по своим внутренним биологическим часам, так как наручные по непонятным причинам здесь не работали, а определиться по солнцу не было никакой возможности. Мотивацией к определению времени были еще и постоянные похрюкивания сына полка, птицы столь же забавной, сколь и голодной. По ней и равнялись. За все время, пока они продвигались к дверям, Андрей переводил и комментировал ту или иную надпись на ящиках и контейнерах. Иногда друзья сами могли читать без перевода, если надписи были уж столь очевидны. Целыми рядами шли ящики с посудой, из которых торчала солома, с скорее всего, фамильными серебряными приборами тех или иных императорских фамилий. Ящики с картинами говорили сами за себя, имеющиеся надписи, которые можно прочесть на любом языке мира. Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, Караваджо, Сезанн, Мане, Босх, Эль Греко и далее, далее, далее, почти до самого горизонта противоположной стены. Приятели только разводили руками, и то и дело восклицали от удивления. Спустя еще полчаса, голодные и немного утомленные, они наконец подошли к последнему большому сектору, где располагались ящики одинакового размера, уложенные впритык друг на друга и весьма отличающиеся от остальных своей структурой. «Фуф!» — протер платком лоб профессор. «Вот и последний сектор». «Двери почти рядом, метров 30, не более», — прикинул Андрей расстояние до стены. «Если бы мы останавливались хотя бы на пару минут возле каждого контейнера, нам и месяца, наверное, не хватило», — заметил Виктор Иванович. «Уникальность этого хранилища в том, что его можно объехать только на автокарах или велосипедах. Кому как по вкусу. Автопогрузчики, очевидно, находятся в каких-то скрытых боксах, и поэтому мы их не видим. Но вот эти лестницы на роликах сплошь и рядом говорят сами за себя. Здесь грузили партиями, по несколько рядов в высоту, сами видите. Это ж какой размах наворованного и изъятого должен был присутствовать во всех отделах Аненербе». Он повернулся к инженеру. «Ты же знаешь, Павел, что Аненербе со временем был интегрирован в структуру СС и командовал там Хельшер, философ и один из основателей Ордена. А помогал ему Зиверс Вольфрам, полковник и генеральный секретарь общества Тулли, который был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. И явно тут не обошлось без вмешательства барона Йозефа фон Ланца, религиозного фанатика, считавшего себя отцом национал-социализма». «Я знаю», — подтвердил Павел, — «присвоил себе аристократический титул ради подъема собственного авторитета и основал новый орден храма, но после войны был вычислен агентами израильского Моссада и казнен». «Ты прав. Просто поразительно, насколько мы пропустили секций, блоков и так называемых улиц. И реликвии, и раскопки, и обмундирование, и оружие всех времен и народов. Одежда, предметы обихода, украшения, скульптуры античных веков, рукописи, манускрипты, шумерские клинописи, артефакты Древнего Египта, Греции, Китая, Индии, Римской империи». «Возможно, и сам крест распятия», — добавил Павел. «Его тоже искали на протяжении веков, и позже он оказался в каком-то из византийских монастырей, вывезенных затем в окрестности Иерусалима». «Да, Паша. Затем он исчез и оттуда. Ты прав». Виктор Иванович еще раз обвел взглядом последнюю секцию на пути к дверям. Она отличалась от других своими размерами и была отгорожена перилами, очевидно, имея какое-то особое значение для хозяев хранилища. «Андрей, видишь что-нибудь? Можешь перевести?» «Нет, только какие-то коды и номера. Одни коды и много-много номеров». Он прошел еще немного дальше и вдруг воскликнул. «Есть! Что там?» «Кое-что есть. Идите сюда». На ящике, возможно, даже из красного дерева, под черным орлом и свастикой, посередине трафаретом были выдавлены три буквы «BIS» и номер «B425». Ниже Андрей перевел. «Банк международных расчетов, Базель, Швейцария, 1944 год. «Стоп!» — профессор чуть не задохнулся от волнения. «Все ясно. Я внизу вижу факсимиле. Вальтер Функ». Павел недоуменно поднял брови и бросил взгляд в сторону начальника экспедиции. «Я правильно понимаю?» «Да, Паша, да!» — вскричал Виктор Иванович. «Так вот он где все это время находился!» «Нашли!» — только и смог выдохнуть инженер, роняя блокнот на пыльный пол. Андрей с Якутом переглянулись, явно не понимая, о чем идет речь, и отчего так у обоих старших коллег вдруг захрипели от волнения голоса. «Может, кто-нибудь объяснит, с чего бы это вы вдруг так засуетились?» «Да, однако», — добавил Якут. «Господа товарищи!» — торжественно провозгласил Виктор Иванович, едва сдерживая радостные эмоции. «Позвольте представить вам Золотой запас Третьего Рейха. В ящиках золотые слитки всех европейских банков во времена их оккупации. Наступила долгая, очень долгая пауза. Казалось, даже сын полка уяснил суть происходящего и, прижавшись к ногам якута, не пытался издать ни звука. Спустя минуту отважный оленевод, наконец, выдавил из себя не вполне определенный звук. «О-о-о!» Спустя еще несколько секунд профессор почесал за ухом и вполне резонно предположил. «Ну, или его часть, во всяком случае». Пингвин хрюкнул и принялся чистить клювом свое брюхо. Так они простояли с открытыми ртами несколько минут, обводя взглядом каждый ящик от начала до конца. Время близилось, если они не ошибались, к 8 часам вечера, и при виде такого огромного количества золота, кажется, все позабыли об ужине. Да и вообще, что им нужно было пройти? Последнюю дверь в центр управления? Один сын полка не разделял всеобщего остолбенения. Ящиков было не менее 1000. 3-метровые в длину, 1,5 в ширину и около 1 метр высотой. Они шли сплошными правильными рядами, по 6 штук друг на друге, чем-то напоминая усыпальные гробы. Спустя минуту первым нарушил молчание любознательный оленевод. «Сколько, однако, каждый ящик весит?» — полюбопытствовал он. «Да?» Обернулся к нему профессор, будто очнувшись от глубокого сна. «Ну вот уж не знаю, Ваня. Явно, что и в 10-ром такой ящичек не поднимешь. Здесь как раз и нужны были те самые автопогрузчики, которых мы так и не обнаружили». «Виктор Иванович?» «Да, Паша». «Я вас правильно понял, когда вы воскликнули имя Вальтера Функа?» «Конечно. Ты знаешь эту историю?» «Вы о загадке поезда 277?» «На нем, родимом». «А что это за поезд 277?» Андрей с любопытством посмотрел на профессора. «Расскажите, Виктор Иванович». «Хорошо», — выдохнул тот, смахивая платком выступивший пот. «Оно и понятно. Не каждый день увидишь подо льдами Антарктиды часть золотого запаса Германской империи времен Второй мировой войны. Кому скажешь, не поверят». «Да, впрочем, отчего же? Доказательства, вот они. Перед ними. Бери, не хочу». «Извольте, друзья. Расскажу, пока будем пробираться сквозь эти нагромождения ящиков к дверям пульта управления». Продолжая задирать голову вверх, он медленно направился к противоположной стене, минуя ряды уложенных в штабеля ящиков. «Итак». Все двинулись за ним, внимая каждому слову, особенно Андрей. «Согласно некоторым данным, в апреле 1945 года некий железнодорожный состав, груженный золотом, покинул немецкий город Бреслау и направился в Вальденбург. Эти населенные пункты разделяют около 60 километров. Расстояние весьма короткое для просторов Германии. Так вот, на одном из этих 60 километров поезд пропал». «Как пропал? Куда?» «Во время Второй мировой войны по приказу Геринга в этих местах строилась огромная система все тех же тоннелей, о которых я имел честь вам рассказывать», — с долей шутки ответил рассказчик. «Считалось, что поезд упрятали в одном из этих тоннелей в окрестностях Савиных гор. В конце войны, предчувствуя скорый крах Третьего Рейха, немцы массово вывозили конфискованные ценности с территорий, которые постепенно занимали союзники. Вообще, если просмотреть более детально путь золотого запаса нацистов, то он теряется в австрийском городке Бад-Аузлее. В апреле 1945 года на станциях Зальцкаммергутта исчезли десятки вагонов с сотнями тонн золота и платины, килограммами бриллиантов и картинами из музея всей Европы, в том числе и из оккупированных районов Советского Союза. Картины и артефакты мы с вами уже обнаружили. Вот они у нас за спиной», — указал он рукой назад. «Но в тех исчезнувших вагонах находились под караулом именно изделия из золота. Ну, вы понимаете, посуда, канделябры, Может, даже листовое золото куполов церквей. А вот золото в слитках находилось как раз в пропавшем поезде 277, или, как его еще называют, поезд Функа. Когда нам с Павлом внизу бросилась в глаза приписка «Вальтер Функ», мы сразу догадались, что это ящики с золотыми слитками. «А кто этот Вальтер Функ?» «Это Андрюша. Никто иной, как министр финансов Германии при Третьем Рейхе. Это он организовал поезд 277 из 24 вагонов, доверху забитых переплавленными брусками, символами Deutsche Reichsbank. Вес каждого слитка составлял ровно 12,5 килограмм. А вот сколько слитков в одном ящике, никто не знал. Даже Отто Скорцени, глава спецназа, штандартенфюрер СС, который сопровождал этот поезд. Есть также версия, что в озерах Топлицеи и Грюнзеи нацисты утопили часть золотых запасов, украшения и бриллианты. «Не хочу больше в Англию», — опомнился от задумчивости любитель оленей. «Если стану знаменитым, уеду к этим озерам». «С какой целью, Иван?» Едва сдерживая смех, поинтересовался начальник станции. «Золото искать, однако». Взрыв дружного хохота потряс огромный зал, отдалившись эхом в уголках нескончаемых секций. Прежде чем смех утих, Виктор Иванович заметил. «Кстати, совсем недавно, если не изменяет память, в 1987 году газета «Правда» писала о том, что в Топлицеи на глубине 100 метров водолазы нашли контейнеры с британскими фунтами, 6 ящиков с золотом и нацистские награды. На этом и все. Сами понимаете, что это только капля в море. А остальное где?» «А поиски до сих пор ведутся», — полюбопытствовал Андрей, глядя на поникшего якута. Было едва слышно, как тот пробурчал себе под нос. «Не успел, однако». «Но степень секретности там тоже присутствует. После публикации в «Правде» местные власти решили засекретить объемы поисков. А мы с вами, господа товарищи, похоже, действительно обнаружили золото поезда 277. Но, опять же, только малую часть». «Борман вообще создал гениальный план», — добавил Павел. «За неделю до капитуляции Германии ювелирные мастерские Зальцкамергутта работали круглосуточно, отливая из золота все, на что способна фантазия человека. Ломы, багры, строительные крюки, сковородки, даже железнодорожные рельсы. Потом это все красилось соответствующим цветом и шло под накладным, как кухонная утварь или предметы подсобных хозяйств». «Верно, Паша. Считается, что весной 45-го года экономика Рейха развалилась. Все сбережения истратили на новые орудия возмездия. Проект Фау-2 съедал большую часть золотого запаса. А тут еще Гитлер предпринял последнюю попытку вернуть могущество империи посредством новых технологий разработок Фау-3. Якобы все до копейки истратили на новое вооружение. Я с этим не вполне согласен». Начальник станции в задумчивости поднял голову и осмотрел штабеля ящиков, громоздившихся выше 5 человеческих ростов. «Вот оно, все перед нами. Точнее, даже не все, а лишь какая-то часть. Золото и бриллианты Борман обозначил как статья расходов, а эти слитки объявил неприкосновенным запасом. Если посудить, то средства были поистине неисчерпаемы. Банки Нидерландов, Бельгии, Австрии, Чехии, Дании, Франции, половина запаса Польши. Все попало в руки нацистов. Из одной только Чехословакии эсэсовцы вывезли 104 тонны золота. Не забывайте о концлагерях. В одном только Освенциме за 4 года насобирали более 8 тонн золотых зубов, которые потом переплавили в слитки. Вполне возможно, что часть переплавленных зубов находится сейчас в этих ящиках. Но ведь кроме Освенцима были еще Дахау, Треблинки, Бухенвальд, Равенсбрюк. Всех не перечислишь. Добавьте сюда расхищенное золото части Белоруссии, Украины, России, стран Прибалтики. После победы союзников 10 мая, сразу на следующий день, золото взяли под контроль офицеры-хорваты из дивизии СС Кама. Дивизия подчинялась епископу Алоизу Худалю, представителю австрийской церкви в Ватикане и ярому поклоннику Гитлера. Если кому интересно, то это он организовал настоящий конвейер по переправке бывших эсэсовцев в Южную Америку. В числе прочих, с его помощью за границу бежали врач-изувер из Освенцима Йозеф Менгеле и известный гестаповец Клаус Барбье. Вплоть до 24 мая в море возле Пирана дежурили две подводные субмарины нацистов – Ю-189 и Ю-255. Вполне возможно, они-то и доставили сюда, в Антарктиду, часть золотых слитков, и мы сейчас, собственно говоря, имеем возможность все это лицезреть. Он бросил прощальный взгляд на ряды контейнеров, вздохнул особым образом и, больше не оборачиваясь, направился к дверям противоположной стены. Теперь до них было не более 10 метров. «Пойдемте, господа товарищи. Нам осталось на этом этаже только добраться до радиостанции. То-то начнется в мире заваруха, когда мы объявим о наших находках». «Да, пойдемте». Воодушевленно поддержал его любитель оленей, будучи в прекрасном расположении духа, чем дальше они отдалялись от непонятных объектов и чертежей с летающими дисками. Друзья вплотную подошли к дверям в предвкушении опять же чего-то нового и неизвестного. Павел с Якутом взялись с обеих сторон за колесо и без видимых усилий сделали полный оборот против часовой стрелки. Одна створка двери беззвучно отошла в сторону, и путешественники, осторожно переступив порог, вошли в просторное светлое помещение. Осматриваясь и вертя головами в разные стороны, все четверо, а за ними и сын полка, остановились, не решаясь в первый момент сделать ни шагу. «Иван, прикрой дверь. Я не хочу внезапных событий, когда заработает радиопередатчик». А Якут притянул к двери себе и завернул колесо. Если бы не дальность расстояния и не отвлеченное внимание новым помещением, он, прислушавшись, наверняка услышал бы отдаленный гул заработавшего лифта, раздававшийся у противоположной стены только что покинутого им хранилища. Сын полка повернул голову к уже закрытой двери и, прижавшись к ногам хозяина, тихо заурчал. Подъемный механизм лифта поднимал кабину снизу, но четверо полярников этого не слышали. К 8 утра, наскоро позавтракав, вся спасательная команда была готова к выходу по старым, незанесенным за ночь следам. Погода была тихой и, на удивление, пригодной для поисков пропавших полярников. Каждый из 10 спасателей, кроме обычного снаряжения, взял с собой по 4 алюминиевых стержня с красными флажками, чтобы втыкать их по пути следования намеченного ранее маршрута. Вертолеты должны были появиться с минуты на минуту, а в радиорубке на станции Мирной Григорий очередной раз проверял состояние записывающей аппаратуры. Вчера все сообща решили не передавать на ледокол инцидент с потерей памяти. Пока не передавать. Нужно было сегодня убедиться в действительности существования зеркальной дороги и железных дверей, утопленных в ледяной горе. Так как идти предстояло по уже пройденным следам, то, считай, половина проблемы отпадала. Оставалась, правда, другая половина, а именно вычислить месторасположение выезжавшего вверх из снега штыря с лазерными лучами и, собственно говоря, узнать, что это вообще такое. Трифон еще раз связался с Мирным. На этот раз в радиорубке вместе с Гришей присутствовала и Анюта. Бедный радист не на шутку обиделся на своих товарищей и счел разумным иметь при себе свидетеля, если в следующий раз снова произойдет сомнительный инцидент с потерей записи их разговора в эфире. В начале 9-го спасательная группа выступила в путь. В одном из вездеходов обнаружился фотоаппарат, и его захватили с собой, сожалея, что не подумали об этом еще в поселке. Снег поскрипывал и блестел на бледном, не заходящем в эту пору солнце, заставляя глаза слезиться даже под очками. До вчерашней стоянки добрались быстро, оставив, как и вчера, двоих полярников готовить место для предположительной эвакуации и оказания первой помощи при обморожении. Остальные 8 спасателей направились к ледяному полю Таросов в надежде увидеть пресловутую магистраль, которая, по их предположениям, приведет к железным дверям, около которых они вчера потеряли память. Впереди шел Трифон, за ним 7 его товарищей. 3 из вчерашней группы поменялись, предоставив возможность другим поучаствовать в спасении людей. 2 вертолета, охватив меньший радиус облета, чем накануне, рассекали небо своими мощными винтами, иногда зависая над тем или иным подозрительным участком. Сверху магистраль им была не видна, поэтому обе группы поддерживали постоянную связь, которую, однако, решили заранее отключить при первых признаках предполагаемого за ними наблюдения со стороны неведомых хозяев ангара. Так, во всяком случае, они окрестили возможный бункер внутри горы. Шли по вчерашней лыжне, и через определенные промежутки маршрута втыкали в снег алюминиевые палки с красными флажками, которые на фоне белого снега выделялись контрастом, виденным с довольно приличного расстояния. «Мы вчера тут все осмотрели», — предупредил Трифон бригадира и его людей, обращаясь прежде всего к 3 новичкам. «Так что идем прямиком к тому месту, где впервые увидели дорогу в бинокль». «Если мы ее действительно видели», — отреагировал невесело бригадир. «Не хотелось бы снова почувствовать вчерашнее состояние паралича». Трифон промолчал и продолжал идти, думая о чем-то своем. Не нравилось ему здесь. Ох, как не нравилось. 1 раз остановились выпить по кружке кофе и съесть бутерброды, приготовленные еще Вероникой на базе. Передохнув 10 минут и выкурив по сигарете, спасатели двинулись дальше и уже к 2 часам дня были на том месте, где, по предположениям, они в первый раз увидели в бинокль дорогу. Вертолеты в это время делали облет другого квартала, и был слышен лишь шум винтов, работающих где-то за высокими торосами ледяного поля. «Видите наши следы?» — обратился Трифон к товарищам. «Мы здесь скучковались и простояли, видимо, какое-то время, вглядываясь вдаль. Затем опять пошли, но не вперед, а почти перпендикулярно повернули под прямым углом, вон туда, вправо». Он стоял сейчас и рассматривал под собой множество следов, покрытых за ночь легким налетом снега. Через секунду он поднес бинокль к глазам и посмотрел в том направлении, куда уходили следы их лыж. Со вчерашнего дня картина не изменилась. Перед ними лежала ровная, широкая магистраль из неизвестного материала, со всех сторон защищенная снежными льдинами от любопытных глаз. Конец дороги упирался в ледяную гору полукилометровой высоты, в которой были утоплены створы железных дверей. Все было тихо и спокойно. Полярники осторожно двинулись дальше, соблюдая в эфире режим молчания. На этом настоял Трифон, разумно полагая, что за ними могут следить, и переговоры по рациям могут привести к нежелательным последствиям, независимо от того, американская это база или чьих-то иных хозяев. В Антарктиде все равны, здесь нет границ, определяющих суверенитет того или иного государства. Покрытие дороги хоть и было белым, как весь снег вокруг, однако при ближайшем рассмотрении походило на какой-то искусственный не то пластик, не то еще какой материал, абсолютно неизвестный ни Трифону, ни бригадиру с его людьми. Легкая поземка закручивала маленькие вихри, и, сталкиваясь друг с другом, они рассыпались на отдельные фрагменты, тут же образовывая новые снежные круговороты. Зрелище было таинственным и красивым, но отдавало какой-то мистикой. «Да», — задумчиво пробормотал Трифон. «Григорий прав. Мы действительно видели вчера это. И потом действительно потеряли память, очутившись хрен знает где, раз ничего не помним. Давайте сверим часы во избежание дальнейших разногласий. Сдается мне, что они вскоре опять остановятся, как и в прошлый раз. Сейчас 15:50». «У меня 15:52, ответил бригадир. «Отведи назад. У меня правильно идут. Я утром с радио сверялся. Нужно синхронизировать все наши циферблаты, чтобы знать и быть готовыми ко вчерашнему феномену. Приготовь, кстати, и фотоаппарат на всякий случай. Если увидишь что-нибудь непонятное и подозрительное, фотографируй не глядя. Потом проявим». «Я уже сделал два кадра, засняв эту дорогу издалека». «Сними еще вблизи», — кивнул Трифон, обращаясь затем к остальным спасателям. «Задача та же — добраться до дверей незамеченными и попробовать проникнуть внутрь, стараясь не оказаться во вчерашнем положении. Не знаю, как у вас, а у меня до сих пор судороги по телу и голова порой проваливается в пустоту». «Вы вчера так толком и не объяснили, что именно произошло», — вставил один из новеньких. «На бес его знает», — чертыхнулся Трифон. «Подошли почти вплотную к дверям, наверное. Судя по следам, так оно и есть. Затем какая-то вспышка и провал. Очнулись, бог знает где, и ничего не помним». Трифон на секунду запнулся и закрыл глаза. В мозгу всплыло что-то далекое, нереальное, но знакомое. Льдины, дорога, двери, рация в руке. Затем свет вокруг, адская боль и темнота. Потом, казалось, через миг, снова свет, парализующая боль во всем теле и холодный снег под щекой. Он огляделся вокруг. «Вот и все. Только потом от Гриши узнал, что отсутствовали около часа неизвестно где, а оказались на том же месте, откуда видели дорогу издалека. Нелепость ситуации объяснялась тем, что нас просто-напросто не подпустили к дверям. Иными словами, отключили именно в тот момент, когда я хотел на мирный передать координаты. Так что будьте готовы и к этому. Нас снова могут отключить». «Кто?» «А вот этот вопрос я и задавал себе всю прошедшую ночь». Он зло сплюнул в снег, затем, видимо, осененный внезапной догадкой и чуть не закашлявшись от волнения, еле выдавил из себя. «Мужики!» — голос его стал хриплым. «Я, кажется, что-то вспомнил. Что-то, но не знаю, что именно. Все помнят, как приходили в себя?» «Еще бы, как на том свете побывали. Лучи с выезжающими снегостержнем все помнят?» «Да. А появились они в тот момент, когда мы почти вплотную подошли к дверям. Я как раз хотел передать координаты по рации. Это о чем говорит?» «Можешь не продолжать», — ответил бригадир. «И так все ясно». «Да, нам нельзя пользоваться рациями, их сразу пеленгуют. Как только появляются радиоволны в эфире, сразу срабатывает какая-то автоматическая охранная система, и нас тут же блокируют, выводя, мягко говоря, из строя. Происходит ли это автоматически или кто следит, мы пока не знаем, но как раз это нам и нужно сегодня узнать. Больше никаких переговоров в эфире». В небе пронесся вертолет, но с высоты, видимо, не было заметно ни дороги, ни спасательной команды. Вызвать пилотов по рации полярники теперь не могли, боясь обнаружить себя и привлечь к себе парализующие лучи охранной системы. Спустя несколько минут группа из 8 человек направилась к железным дверям, видневшимся вдали. Все приготовились к худшему. Часовые стрелки показывали ровно 16 часов 10 минут. Льдины и торосы разных величин и природных строений торчали повсюду, то наваливаясь друг на друга, то сбиваясь в общую кучу, обрываясь и образовывая бездонные трещины, которые приходилось обходить, как и в прошлый раз, удаляясь от магистрали под прямым углом. Шли уже около получаса, и за это время обменялись едва ли парой фраз, думая каждый о своем и держа дорогу в поле зрения. Первым все же нарушил молчание Трифон. «Зачем мы с собой эти носилки таскаем? И лопаты? Ясно же теперь как день, что откапывать уже никого не придется. Наши друзья там, за дверями. Он зло сплюнул в снег. «С нами какие-то сукины дети забавляются, а мы тут мерзнем и падаем от усталости». Полярники только что подошли к дверям на расстоянии 50 метров. Вблизи эта грандиозная конструкция казалась еще громаднее. Запусти туда два локомотива, и место еще останется для грузового самолета. По ширине и высоте створы дверей предполагали именно такое расстояние. «Все!» — предупредил Трифон, отдуваясь и бросая на снег одну пару носилок. «Перекур, мужики! Назло всем! Больше не прячемся! У меня даже идея возникла. Выйдем к дверям и подойдем вплотную, оживленно беседуя и смеясь. Как вам такая затея?» «На что?» — поддержал его бригадир. «Я за. Кто бы там ни был, они уже все равно знают о нас. Хотя бы даже вчера. Ясно ведь, что мы должны были вернуться». «Рации не работают. Проверьте свои часы». Трифон и сам взглянул на циферблат. «У меня стоят». «Не у меня». «Мои тоже», — послышалось со всех сторон. Трифон утвердительно кивнул, бросив взгляд на бригадира. «Чего и следовало ожидать. Время 17:05. У всех так?» Последовали утвердительные ответы. Трифон закурил, абсолютно теперь не боясь быть обнаруженным. «Мы, как вы могли заметить, опять не смогли передать на мирный свои координаты. Я предполагаю, друзья мои, что нас из этой зоны уже не выпустят. Из этого следует, что мы слишком много увидели и узнали. Что ж, сами знали, куда отправляемся. Выхода нет. Будь что будет. Идем напролом. Лопаты и носилки оставляем здесь, под красным флажком, на случай непредвиденных обстоятельств. Нам терять уже нечего. Нас обнаружили и над нами издеваются. Может, таким образом мы, наконец, попадем внутрь. Так или иначе. Мы ведь именно этого и хотели, не правда ли?» Оставив в укромном месте часть спасательного снаряжения и пометив его флажком, 8 отважных полярников смело вышли к дверям и остановились в нескольких метрах от них, задрав головы вверх. «Василий», — обратился он к бригадиру, — «давай-ка сфотографируем все это безобразие, как сказал бы наш Гришка». Трифон зачарованно смотрел на исполинские двери, уходящие вверх на 20-метровую высоту. «Вот это размеры!» — озвучил кто-то свою мысль не без доли восхищения. «Они что тут, авианосцы прячут?» В душе каждого спасателя напряжение сейчас достигло максимального предела. Каждый понимал, что что-то должно произойти сейчас, именно в эту минуту, иначе зачем они так открыто подошли к главному, а может и второстепенному, входу в колоссальный ангар, раскинувшийся подо льдами ледового континента. Раз уж играть в открытую, то будьте любезны. «Что будем делать дальше?» — спросил бригадир, пытаясь унять волнительную дрожь. Парень был не из слабых, но его можно было понять. Не каждый день встретишь в Антарктиде неопознанный объект, да еще и таких масштабов, судя по исполинским размерам входных дверей. «Ну, не стучать же!» — попытался пошутить Трифон, сам едва сдерживая волнение. Вдалеке пролетели вертолеты. «Странное чувство у меня», — сменил юмор раздражением начальник спасательной команды. «Словно кто-то наблюдает за нами». Передний фасад горы представлял собой огромную ледяную массу полукилометровой высоты, пиком своим уходящим в небо. Вся эта ледяная глыба была как бы цельным монолитом уж больно правильной формы. Перед воротами, там, где сейчас стояли полярники, проглядывалась подъездная площадка, снабженная наклонным пандусом и предназначенная, очевидно, для грузового транспорта. По обеим сторонам створок дверей возвышались бордюры 5-метровой высоты, сделанные из того же неизвестного материала, что и сама магистраль, будто из зеркала. Ни знаков, ни указателей, ни символов. «Хоть бы звонок какой-нибудь был», — пошутил кто-то за спиной Трифона. «А мне жутковато как-то», — ответил переминавшийся с ноги на ногу сосед. «Не по себе. Все время чувствую чей-то взгляд в спину». «Не ты один». Трифон сделал несколько шагов и осторожно дотронулся до металлического покрытия дверей. Даже сквозь рукавицы он почувствовал холодную безжизненность металла и, убрав уже было руку, вдруг прислушался, поднеся палец к сомкнутым губам. Двери едва заметно вибрировали. Если бы он не приложил руку к железу, он бы этого не заметил. Мягкая вибрация проходила сквозь рукавицы через всю руку и разливалась дальше по всему телу. Ощущение напоминало включенную в руке электробритву или дрель, работающую на малых оборотах. «Тихо!» — цыкнул он. «Дверь вибрирует. Очевидно, там работает какой-то механизм. Слышите?» Гул начал нарастать, и уже через несколько секунд его услышали все остальные. Один за другим вдалеке пролетели два вертолета, но никто не обратил на них никакого внимания. Настал тот самый миг разрешения всех их загадок, которые преследовали их с момента обнаружения зеркальной дороги. «Сейчас или никогда», — так сказал бы любознательный Гриша, будь он тут вместе с полярниками. 8 человек в растерянности стояли у металлических дверей и с напряжением прислушивались к звукам загадочного механизма, доносившегося изнутри. Время на остановившихся циферблатах часов показывало отметку 17:05. Зачарованный зрелищем и доносившимся изнутри звуком, никто из полярников так и не заметил, как стрелки всех наручных часов моментально в один момент сделали мгновенный синхронный оборот и переместились по часовой стрелке вперед, застыв на новой отметке 18:05. Совершив таким образом прыжок в будущее ровно на 1 час. Их ожидал очередной сюрприз. Тем временем, пока спасательная команда размышляла, что им делать дальше, Григорий в своей радиорубке с помощью Анюты в который раз с недоумением проверял запись на магнитофоне. Кассета крутилась, но безжизненно молчала. Анюта принесла ужин, приготовленный Вероникой, поскольку оба решили ночевать сегодня здесь, боясь пропустить, когда спасатели выйдут на связь. Плитка в узле связи имелась, и в любой момент ужин можно было разогреть. Забавно было другое. Гриша так и не успел как следует познакомиться с вновь прибывшими коллегами, а времени на долгую беседу о детстве, отрочестве, юности так вообще катастрофически не хватало. Вероника осталась в жилом блоке и готовила ужин остальным членам станции вкупе с экипажами вертолетов. Из поселка приходили и уходили полярники, справляясь о ходе спасательной экспедиции, но ответить Грише им было пока нечего. О том, что Трифон вновь не вышел в эфир, и о том, что оборвалась передача, даже не записавшаяся на пленку, знали только Вероника, Анюта и сам Григорий. Договорились молчать до утра, а там уже по обстоятельствам. Самым тяжелым для радиста было убедить академик Федоров, что операция продолжается и ничего непредвиденного не происходит. Следоколы постоянно звонили в радиоузел и требовали от Григория полный отчет. Таким образом, если убрать некоторые непонятные моменты со сломанным магнитофоном, ни сам Гриша, ни на ледоколе, ни девушки определенным образом не знали, что на самом деле происходит во льдах с 10 полярниками, вышедшими утром по старым следам к Ледяной горе. «Ну вот, опять следоколы», — рассердился Гриша, услышав звук зуммера на коммутаторе. «Что я им скажу? Что придумать на этот раз? Похоже, им там совсем нечем заняться, как тревожить меня каждые полчаса». Анюта стояла у плитки и что-то помешивала в сковородке. Обернувшись, предложила. «Да ничего не придумывай. Скажи, что час назад Трифон выходил на связь. Сколько сейчас?» «Настенные показывают 17:05». Он сверился с наручными. «Мои тоже». «Скажи, что собирались возвращаться к вездеходам. Фактически, так и предполагалось по времени. Они же предупредили, что отключат передатчики». «Да, но почему они снова не передали координаты? и почему вновь не записался наш сеанс на кассету? Ты же мне сам объяснял. Вчера их кто-то запеленговал и каким-то образом вырубил всю аппаратуру. Но они ведь вернулись к стоянке вездеходов, не правда ли? Вернулись живые. Точнее, полуживые. Главное, что вернулись. Анюта отставила сковородку, взгромождая вместо нее увесистый чайник, надо полагать, еще времен хрущевской оттепели. Значит, и сегодня возвратятся. Может, даже с профессором, Андрюшей, Павлом и Ваней Якутом. Она едва слышно всхлипнула. Чай попьешь? Или сначала ледоколу ответишь? До ужина еще далековато. Ох, придется отвечать. Этот противный зуммер и так всю ночь спать не давал. Включив магнитофон в режим записи и надев наушники с ларингофоном, он принялся разъяснять ситуацию на мирном, стараясь меньше привирать, насколько позволяли обстоятельства и его личная фантазия. Анюта тем временем, собрав лишнюю посуду и накинув овечий тулуп, отправилась в жилой блок помогать Веронике. Затем еще нужно было снять показания осциллографов и сейсмических датчиков наблюдения за погодой. Работы хватало. Собак покормить опять же. Во время отсутствия Трифона и Якута эта обязанность ложилась на нее. Бурана вроде не предвиделось, но погода в последние дни отчего-то стала какой-то капризной, не всегда предсказуемой, будто что-то или кто-то неведомый, невидимый, но могущественный в своей силе насылал на станцию те или иные стихии, далеко не природного происхождения. Прошлый буран начался так внезапно и непредвиденно, что никто к нему абсолютно не был готов. «Не закончился так же внезапно», — подумала она. «Странно все это». Девушка вошла в столовую, где ее уже поджидала Вероника. Народу было человек 10-12. Постоянно кто-то приходил, иные, уже перекусив, отправлялись по своим делам, так или иначе связанными со спасательной операцией. Многие были из поселка, но присутствовали и пилоты запасной смены экипажа вертолетов. В тот момент, когда вошла Анюта, за столом сидели несколько полярников, новые члены станции и вертолетчики. Обсуждался вопрос дальнейших действий спасателей, если они и сегодня не обнаружат профессора с его группой. На разложенной внушительно огромной карте материка пилоты показывали остальным коллегам свой сегодняшний радиус облета территории по квадратам. Квадраты поиска были сужены до минимальных масштабов. Курили, спорили, предполагали и думали за завтрашний день. Ни у кого уже не оставалось сомнений. Сомнений чего? А вот об этом думать как раз и не хотелось. Уж больно очевидным становилась дальнейшая участь группы Виктора Ивановича. Слух это никто не произносил, но в глазах каждого полярника читалась горечь и печаль траура. Разговор сводился в основном к тому, зачем Трифон, по какой-то только ему известной причине, предложил вертолетчикам сузить радиус поиска почти вдвое, так ничего толком и не объяснив. «Нужно у Гришки спросить», — предложил один из сидящих за столом. «Он же с ними на связь выходит постоянно. Может, что и знает из того, что нам неизвестно. Трифон-то ему должен был объяснить, чтобы тот смог передать на ледокол». «Анют, дочка», — обратился пожилой полярник к девушке, когда она вошла. «Тебе Гриша ничего не рассказывал насчет переговоров с Трифоном и его командой?» «Нет, дядь Миша. Я только знаю, что они постоянно на связи, и Гриша не вылезает из рубки второй день. В основном он с ледоколом переговаривается, держит их в курсе дела. А так...» Она едва скрыла выступивший румянец из-за того, что предстояло немного привирать перед жителями поселка и новыми членами станции. Никто, однако, не заметил ее смущения. Не до того было. Кивнув, они снова склонились над картой, выводя циркулем какие-то ориентиры. Григорий тем временем, закончив сеанс с академиком Федоровым и поздравив себя с очередной сказкой, навешанной им, тут же перемотал кассету назад и включил магнитофон на прослушивание. «Алло, Мирный, говорит академик Федоров. Григорий, как нас слышно? Прием?» «Слышу вас хорошо, помех нет», — услышал свой голос радист. Запись была чистой, без всяких примесей, статики и побочных шумов. Впрочем, как и всегда, когда была хорошая погода и не возникали магнитные аномалии. Гриша прикусил губу и автоматически бросил взгляд на часы. Время приближалось к 18:00. Через 5 минут у полярников, занятых спасательной операцией, часы покажут точно такое же время, но по их субъективным ощущениям они проведут ровно 1 час, неизвестно где, в каком часовом поясе и в каком параллельном измерении. Разумеется, ни сам Гриша, ни тем более они об этом не имели никакого понятия. А еще он подумал о странностях советской техники. То записывает, то не записывает. В воздухе витало что-то загадочное и не поддающееся ни логике, ни конструктивному анализу. Так и просидел он в наушниках, пытаясь выловить в эфире хоть едва слышимые отголоски переговоров между оставшимися у снегоходов и ушедшими во льды спасателями. В ответ была лишь пугающая тишина. А потом пришла и Анюта. Сразу бросилась в глаза широченная вывеска под потолком, растянувшаяся чуть ли не на всю ширину этого просторного помещения. «Unsere Ehre heißt Treue». Черной готикой на красном фоне эта надпись привлекала внимание каждого, кто переступал порог ЦПУ. «Андрюша, переводи», — дал команду Виктор Иванович. «Наша честь — верность», — тут же откликнулся Андрей, почесывая ноющую коленку. «Все ясно. Один из девизов группировок СС. В данном случае этот принадлежит дивизии СС Великой Германии. Так вот, значит, кто охранял новую Швабию?» «Это как понять?» Якут стоял, задрав голову, и прижимал к ногам сына полка. «Дело в том, Ваня, что в Третьем Рейхе существовала, так сказать, своеобразная иерархия в вооруженных структурах. Как в вермахте, так и во флоте, авиации, гестапо, СС и СД. Флот, разведку Абвер и Люфтваффе отбрасываем, у них там все сложнее и по-своему запутано. Службу СД, жандармерию и гестапо тоже. А вот вермахт и СС, здесь я тебе кое-что смогу объяснить, соразмерно своим дилетантским знаниям в этом вопросе». Профессор оглядывал помещение, не забывая в то же время комментировать вывеску. В вермахте на самой низшей ступени стоял штрафбат. Пресловутые 500-е батальоны, этакое пушечное мясо, которых даже за людей не считали. Их бросали на самые тяжелые участки фронтов, ими затыкали любые дыры, и они гибли на передовой первыми. Тысячами, десятками тысяч. Самый знаменитый из штрафников — это батальон 570 подполковника Фрикке. Это он отстаивал Рейхстаг в последние 2 дня войны. Горстка уцелевших пытались даже сбросить красный флаг после того, как его водрузили наши солдаты, Егоров с Кантарией. И это при том, что сам Рейхстаг, по сути, был уже буквально нашпигован советскими войсками. Сражались, так сказать, до конца. Начальник станции рассказывал, а сам продвигался вперед, делая несколько шагов и останавливаясь у того или иного объекта, заслуживающего, по его мнению, особого внимания. По периметру центрального пульта управления были размещены столы различной модификации для связи с внешним миром. У Павла загорелись глаза от обилия неизвестной ему аппаратуры, которая располагалась на столах, стеллажах, полках и подставках. «Телефункен», — отметил про себя инженер. «Вот же мороки будет». Откровенно говоря, он понятия не имел об этой немецкой технике. «Далее идет пехота», — продолжал профессор. «Пехотные части вермахта — это вроде серединки. Выше пехоты — снайперы, минометчики, связисты. Инженерные и интендантские части тоже пока опустим. Там у них своя иерархия. Еще выше — артиллеристы, они уже ближе к элите. На вершине этой пресловутой пирамиды, конечно же, танкисты. Опять же, начиная с мотоциклистов, затем бронетранспортеры и, наконец, бронетанковые войска. Это уже элита вермахта. Тигры, пантеры. В войсках СС также были полки и дивизии под номерами. Но несколько дивизий, так сказать, сливки пирога, имели свое собственное название, свой уникальный герб, свою амуницию и знаки отличия, которые пришивали на форму, чтобы показать остальным свою самостоятельность. Не последнюю очередь здесь играла оккультная организация Аненербе, преобразованная затем в институт и интегрированная в структуру СС. Ты, наверное, слышал о печально известной дивизии «Мертвая голова». Самая знаменитая и самая кровожадная, если здесь будет уместен данный эпитет. Конечно, мой дед тоже воевал, однако. И, кстати, погиб в штрафбате. Вот видишь, Сталин был не лучше Гитлера в этом плане. А ведь в штрафниках не все подлецами и негодяями были. Не все дезертирами и уголовниками. Были ведь и честные люди, по случаю попавшие в плен или репрессированные до войны. Мой-то точно был честным, да? Никто не спорит. Светлая память твоему деду. Партийным был, однако. Работал в якутском обкоме. Перед самой войной арестовали по ложному доносу. На каких-то там пастбищах недосчиталось десятка оленей. В итоге Магадан, затем война, ну и штрафбат, да. Многих, Ваня, так по доносам туда отправляли. Ох, как многих. В союзном альянсе и русских войсках же, напротив, было такое постановление — из дивизий СС, носящих собственные названия, в плен никого не брать. Уничтожать сразу, даже без допросов. Уже перед концом войны, когда русские и союзники были в Берлине, последние из уцелевших эсэсовцев «Мертвой головы», дивизия СС «Кама» и норвежской дивизии СС «Нордланд» специально срывали знаки отличия и нашивки, чтобы быть неузнанными. Однако многих все равно вычисляли и сразу расстреливали. А каким образом вычисляли? Не все же носили черную форму. По дыркам от погон, Андрюша. У эсэсовцев только один серебряный погон в виде косички на правом плече. Погон оторвал, дырочки остались. А левое плечо пустое и гладкое. Однако, как говорит Ваня, давайте поспешим за Павлом. Он вон уже у каких-то столов крутится. Над каждым столом висел экран монитора, передающий внешние и внутренние изображения как прилегающей территории, так и самой базы 211. У каждого пульта стояло кресло, отодвинутое ровно настолько, чтобы в него можно было сесть. Но в креслах, разумеется, никто не сидел. Они были пусты и также покрыты пылью, как и все остальное в этом помещении. На каждом мониторе высвечивалось изображение определенного участка территории, тоннеля и бункера. На одном из экранов путешественники узнали обсерваторию, на другом — лабораторию клонирования, дальше технический цех и зал артефактов. Узнавали, потому что в глаза сразу бросались цепочки следов, оставленные их обувью. В дублирующих помещениях следов по понятным причинам не было. Там было все так же пусто и безжизненно. «Здесь все ясно», — констатировал профессор. Это первый этаж, где мы уже имели честь с вами побывать. Давайте посмотрим изображение других этажей. Сможешь, Павел? Не извольте. Только мне бы лучше в радиопередатчиках покопаться, пока вы тут будете смотреть. Многое мне в этих стационарных приемниках непонятно, и потребуется какое-то время для их освоения. Хорошо, убедил. Иди к приемникам и настрой какой-нибудь из них на мирный или ледокол. А мы пока тут поколдуем. Ваня, ты ищи свой склад с продовольствием, а ты, Андрей, анабиозный зал. Сын полка пискнул от удовольствия и клюнул якута в ботинок. Через минуту Павел увидел кое-что интересное и позвал начальника. «Смотрите», — показал он на монитор. «Я так понимаю, что во всех тоннелях, бункерах и там, наверху, среди льдов, есть спрятанные от глаз камеры наблюдения, так?» Тогда возникает вопрос, отчего мы их ни разу не заметили? Из этого вопроса, впрочем, возникает еще больший вопрос. Откуда в 40-х годах присутствовала система видеонаблюдения в режиме онлайн, если данная технология только-только развивается в наших с вами 90-х годах? И то только пока в Японии. Павел развел руками. Выходит, что Гитлер и его физики с инженерами переплюнули весь научный мир того времени. А как же Эйнштейн, Нильс Бор, Тесла, наконец? Не могу уловить, при чем тут Эйнштейн и камера наблюдения. Он занимался совсем в иной области. Ты, похоже, слегка переутомился, Паша. Не можешь смириться, что Третий Рейх, загодя опережая всех и вся, умудрился создать исполинские рефлекторные телескопы, летающие диски, лазер и следящую систему наблюдения? Да еще и в режиме онлайн. Остынь, пожалуйста. Не забывай еще за клонирование, анабиоз с криогенной заморозкой и прочие великие, не побоюсь этого слова, открытия в мире наук, которые нам еще только предстоит увидеть. За ядерный реактор, помнишь? Если ты так реагируешь на камеры видеонаблюдения, то представляю, что будет с тобой, когда мы спустимся на четвертый этаж под землю. Павел виновато развел руками. Уму непостижимо, чем они тут занимались и чего достигли. Затем сел в кресло перед целым комплексом приемников, надел наушники и принялся вращать верньеры рации в надежде поймать нужную волну станции «Мирный» или ледокола «Академик Федоров». «Я тоже нашел!» — крикнул якут, глазея на один из десятков мониторов. «Утром пойдем, однако. Нужно продуктами запастись». Тут 10 гастрономов можно расположить. Столько тушенки и консервов на полках. Виктор Иванович подошел ближе. На остальных мониторах были видны застывшие изображения остальных помещений и бункеров, однако именно этот бросался сразу в глаза. В нем еще не было следов, оставленных путешественниками на пыльном полу после прохождения того или иного бокса. Камер, очевидно, было две, и располагались они под потолком, диагонально друг от друга, перекрывая своим обзором весь периметр помещения. Как потом заметят путешественники, в остальных залах также были задействованы не по одной, а сразу по несколько дублирующих камер, показывая панораму с разных ракурсов изображения. Здесь, в пульте управления, на каждое помещение приходилось по два монитора, а в обсерватории и зале артефактов и вовсе по три. Все зависело от площади бункеров. Якут стоял как раз перед одним из них, показывающего изображение внутреннего помещения склада с продуктами. Второй этаж с анабиозным залом и помещениями для отдыха представлял интерес пока только для профессора. Андрей отвлекся на другой монитор, очевидно показывающий внутреннее убранство столовых и кухонных подсобок. Были мониторы с изображениями библиотек, спортивных залов, бассейнов, блоков карантина с обеих сторон подземной базы. Виктор Иванович был еще под впечатлением от недавно пройденного ими зала артефактов и не внимал пока просьбам якута спуститься вниз. Зато сам оленевод при поддержке голодного сына полка думал по-иному. Нужно добраться до склада с продовольствием, и причем, не оттягивая это приятное сердцу посещение до утра. Пусть Андрей готовит на спиртовке ужин. Павел с профессором пусть обследует радиоузел, а он, якут, однако успеет спуститься вниз, набрать всяких консервов, мясных, рыбных, ананасовых, тех же сарделек в банках, соков с мякотью, сигарет опять же. Они ему еще спасибо скажут, когда он вернется. Представит им через полчаса такой ужин, что позавидует любой французский ресторан, там, на материке. И пусть они только попробуют сказать, что он не для них старался. Это сейчас они заняты, а поесть захотят с минуты на минуту, да. С этими мыслями якут незаметно для всех отделился от группы, и пока те изучали помещение на мониторах, быстро прошел к кабине лифта, бесцеремонно бросив своего ластоногого друга у ближайшего кресла. Сын полка был и ринулся за своим кормильцем, но, видимо, передумав, возвратился к Андрею, который в это время разглядывал в монитор зал анабиоза. Якут даже обрадовался. Никто ничего не заметил, все были заняты своими делами, и он нажал кнопку. Лифт почему-то стоял как раз на нужном ему этаже. Двери бесшумно открылись и... Как вскоре выяснится, этот спонтанный шаг... Пробраться в склад продуктов, не предупредив своих товарищей, перестроит в дальнейшем весь сюжет данного произведения. Нельзя. Нельзя, не посоветовавшись со своими друзьями, взять вот просто так и себе на уме уйти или уехать вниз лабиринта. Факт бесспорный, не подлежащий сомнениям. Андрей, ближе всех стоявший к шахте лифта, услышав слабый шум закрывающихся дверей, только пожал плечами и погладил пингвина по голове. «Якут, шельмец, все-таки не удержался?» — спросил профессор с дальнего конца зала. «Наверное». Не выдержала душа поэта. Но каков пройдоха? Хотя бы предупредил. Мы бы ему коньячка заказали. Андрей вышел в середину зала и остановился возле квадратной стеклянной будки, уходящей вниз до самого потолка. Павел продолжал колдовать с радиоаппаратурой и, собственно говоря, даже не заметил отсутствия напарника, углубившись с наушниками в прослушивание радиоволн эфира. Будка имела ровные, пропорциональные, прозрачные со всех сторон бока, высотой около 8 метров, а в длину и ширину примерно в 2 раза больше. Внутри будки, как в современном офисе, находились кресла, столы, и она делилась на ровные 4 части такими же прозрачными перегородками. Над будкой висела надпись «Verbindungsstab», такая же красочная, как и при входе, такая же вычурная и кричащая, с орлом и свастикой наверху. «На 8 радистов», — подумал Андрей. «Это ж какой у них сектор восприятия сигналов должен быть? Со всем миром, что ли?» «Виктор Иванович», — позвал он главу экспедиции, — «здесь вывеска. Я ее перевел как штаб связи». «Сейчас подойду, Андрюша. Этого и стоило ожидать. Теперь у Павла работы будет до утра, или пока Иван вернется с продуктами. Что ж, что еще видишь?» «Вижу надпись на стеклянной двери». «Прочти». «Gott mit uns!» Андрей на немецком даже передал произношение, картлявя язык по-баварски. Павел снял наушники, вдался в слух и через секунду перевел. «Бог с нами, Виктор Иванович. Это тоже девиз эсэсовцев, но только не дивизии Великая Германия». «А какой? Я что-то не слышал, к своему крайнему изумлению». «Оно и понятно. Это вообще-то девиз Люфтваффе». «Так, ясно», — притворно нахмурился профессор. «Мой же ученик меня и поучает. Грош мне цена в таком случае». «Но позвольте», — подхватил его шутку Павел. «Многие ученики иногда превосходят своих учителей, как, впрочем, и дети своих отцов. Разумеется, со временем. История идет вперед, цивилизация движется, поколение наступает на пятки. Доказано новой максимой Декарта». «А что она обозначает?» — прервал их шуточный спор Андрей. Павел взглянул на учителя, и тот кивнул головой, мол, разрешаю. «Чего уж там, раз я сам не знаю очевидного». «Бог с нами» — это девиз, начертанный на фюзеляже самолета Ханны Райч. «Это еще кто такая, судя по имени?» «Как? Ты не слыхал о личном пилоте фюрера? Женщине-легенде?» «Нет», — сконфузился парень, потирая коленку. Сын полка оценил это как приглашение и играючи чуть не клюнул в ногу. «Теперь и я знаю, Паша. Позволь, я продолжу дальше. А ты определяйся там с передатчиками, чтобы скорее выйти на связь». Инженер пожал плечами и надел наушники. Профессора он, похоже, все-таки маленько уделал. «За нее ходили слухи», — подходя к Андрею, объяснил Виктор Иванович, «что она была любовницей генерала-фельдмаршала авиации Роберта Риттера фон Грейма, командующего Люфтваффе, после того, как Геринг отдалился от дел». «Ханна Райч?» «Да. И вот на ее самолете, как сказал Павел, был начертан этот своеобразный девиз». «Вы хотите сказать, что личный пилот фюрера бывало здесь, в Антарктиде?» «Ух», — усмехнулся Виктор Иванович. «Андрюша, дружочек, я хочу не просто сказать, Я могу только слегка предположить, что если здесь бывала Ханна Райч, то здесь бывал и сам Гитлер. Ого! Факты, как говорится, налицо. Если тут бывал Отто Скорцени, сопровождая золотой поезд 277, Альберт Шпеер, будучи министром вооружения и военной промышленности Третьего Рейха, то отчего бы не побывать и Гитлеру с тайным визитом? Как раз на одном самолете с личным пилотом. Все может быть, Андрюша, все может быть. Мы ведь многого не знаем за тот период, с 39 по 45 год. Вполне очевидно, сюда переправляли не только технический материал, не только генофонд будущих поколений, не только живопись, золото, раскопки древних цивилизаций и реликвии, но и что-то современное, сопоставимое с их временем, их культурой, наукой, образованием, политикой и, наконец, может, даже с космической программой. Сколько академиков под Гитлером было в то время? Не интересовался? Десятки. Со всего мира. Мне вот навскидку вспомнился, чтобы далеко не углубляться, Эрнст Дойчман. Знаменитый ученый, врач с мировым именем, который был в штрафном батальоне номер 999. Он изобрел как раз сыворотку от заражений стафилококком, которую впрыскивали в лагерях Дахау, Треблинки, Бухенвальда и прочих, вплоть до Равенсбрюка женского. Сам понимаешь, отчего он попал в штрафбат. Но ведь таких были сотни и сотни. Опять же повторюсь, мы не знаем наверняка, сколько всего. И я думаю, что кроме тех, кого мы раньше перечислили, ядерщиков, физиков, академиков, здесь побывали еще и деятели культуры. Он показал через стекло в будке на ближайший стол. Там возвышалась гора бобин с пленками. Ну вот, смотри. Они зашли внутрь и подошли к столу. Здесь и без твоего перевода все ясно. Фильмы. «Император Калифорнии», «Венская кровь», «Хабанера». Все в идеальной упаковке. Все датировано 1943 годом. И во всех фильмах «Цара Леандр». И это при том, что она в свое время поднимала дух солдат, возбуждала и толкала на подвиги. «Хабанера». Я помню, как мы в институте на факультете истории заслушивались этой арией. А если посмотреть черно-белое трофейное кино, именно с «Царой Леандр», это спать не захочешь. Кстати, вот еще бобина с надписью. Опять со свастикой в пыли. Переведешь? «Die Frau meiner Träume» переводится как «Женщина моей мечты». В главной роли Марика Рёк. Виктор Иванович вздохнул и посмотрел отцовским взглядом на своего младшего друга. «Молод ты еще, Андрюша, чтоб ценить нетленное, так сказать. Ладно, надо что-то делать. За Якутом мы уже сегодня не пойдем. Пускай сам возвращается, раз такой умный. Пойдем к Павлу, поможем ему с переводами. А я, наверное, распакую рюкзаки и займусь ужином. Ваня будет в этом складе копаться не меньше недели, образно говоря. А сын полка кушать желает, и притом немедленно. Может, и мы перекусим за весь день, пока дождемся нашего любителя продуктовых складов». События с этой минутой начали развиваться с удивительной быстротой. Десять. Произошло все наоборот. Не они подошли к Павлу, а он вскоре присоединился к ним внутри прозрачной будки. Открыв стеклянную дверь, они вошли в первый из четырех отсеков радиорубки, осмотрелись. «А там у тебя что, не вышло за столами с приемниками?» — полюбопытствовал Андрей. «Перевод нужен был?» «Да нет, они вообще не работают. Сколько Варньера ни крутил, везде тишина, эфир пустой. То есть обесточено все. Точнее, подача тока есть, конечно, но шкалы настроек остаются глухи. Я тебе не Гриша, чтобы объяснить доступно». «А ты объясни недоступно». Андрей позволил себе коротко хохотнуть, видя, как Павел начинает закипать. «Если недоступно, то через те приемники мы ничего не поймаем и не передадим. Они не работают». «Стоп, господа товарищи!» — прервал их шуточный спор Виктор Иванович. не вышло там, попытаем счастье здесь. Этот прозрачный коробок, судя по названию, все же является штабом связи. Вон на столах я вижу такие же приемопередающие устройства. Я прав, Паша? Сейчас подойдем, узнаем. Они направились к самому большому столу, расположенному у дальней стены и уставленному всевозможной аппаратурой. «Опять Телефункин», — выдохнул из себя Павел. «Я в ней ни черта не понимаю. Это Гришин профиль, как ни крути. Был бы он здесь, мы бы уже давно разговаривали с ледоколом. А я что? Для меня радиоволны все равно, что для сына полка устройство пылесоса. Лес дремучий». Но попытаться все же сможешь. Мы с Андреем еще отдаленнее, чем ты. Попробую. Павел обвел взглядом техническое убранство помещения. Кресла, удобные для длительного сидения, столы, наушники, микрофоны, записные книжки с прочерченными волнами радиоэфира, громоздкие корпуса приемников и передатчиков, телеграфный аппарат, даже передатчик азбуки Морзе с ключом для пальца. «Вижу синхронизатор», — начал перечислять Павел, скорее для себя, нежели для товарищей. «Вижу комплекс шифровальной машины «Энигма». Антенный переключатель, приемник волн, прибор вращения наружной антенны, радиолокационный дальномер, система сопровождения, блок регулятора, наверное, тех самых лучей, что вышибли сознание у вас, товарищ профессор». «А это что за фигня?» — Андрей показал на груду аппаратуры, возвышавшейся за противоположным краем стола. За ним сразу открывалась прозрачная дверь в следующую секцию, точь-в-точь похожую на эту. Павел добросовестно почесал затылок. «Так, что мы тут имеем? В общем, это модулятор и генератор высокочастотных колебаний. Это коммутатор, это накопитель, а это конденсаторы. Усек? Нет?» Он вздохнул. «Я тоже». «А не послать бы тебя?» — обозлился Андрей. Отчего-то заныло коленко. Сын полка протиснулся между ног друзей и принялся рассматривать диковинные приборы, будто только от него сейчас зависело, выйдут ли полярники на связь, или будут по-прежнему оставаться в неведении среди этого скопления электронного хлама. «О!» — воскликнул начальник станции. «На вот эту вещицу я знаю». Он показал рукой на лежащий на столе прибор. «Континенталь. Немецкая пишущая машинка. А рядом с ней копировальный аппарат Шкаперо-Цаусвей. Я такие видел в Музее славы в Москве. Трофейная вещь. Надежная». «Да, здесь все надежное», — согласился Павел. «И заметь, все в идеальном состоянии. Будто люди только что работали и, оставив аппаратуру в режиме ожидания, вышли перекурить на несколько минут. Как вам это?» Павел присел в ближайшее кресло и надел наушники, одновременно вращая рукой верньер настройки. Андрей тем временем открыл следующую дверь и заглянул внутрь. «Все то же самое. Удивительно. Даже ручка лежит на том же месте, как и у нас здесь. И блокнот, и ларингофон». «Перестань уже, наконец, удивляться», — потащил младшего коллегу за руку профессор. «Я еще в обсерватории перестал. А уж после зала артефактов и подавно. Не будем мешать Павлу. Пойдем лучше ужин разогревать. Чувствую, Ивана мы еще долго не дождемся. Если наш отважный оленевод добрался до продуктов, то вернется не раньше, чем через пару часов. Тут и к бабке не ходи, как сказал бы Гриша». Спустя несколько минут уже кипел чайник на спиртовке. Освободив один из столов, они вдвоем нарезали ломтиками последний кусок сала и, не мешая инженеру возиться подле чертовой, как он выразился, аппаратуры, уселись в кресло и принялись обсуждать сегодняшние впечатления, ожидая Якута и выхода на связь со станцией «Мирный». Больше всего хозяина ждал сын полка, проявляя беспокойство не то от отсутствия пищи в брюхе, не то... что-то все-таки его беспокоило. Одиннадцать. Трифон стоял и держал в руках только что откопанный в снегу какой-то предмет. Предмет был замерзший, покрытый слоем льда, но помещался в руке еще и в надетой толстой рукавице. «Раскали его ледорубом», — предложил бригадир. Все 8 полярников обступили начальника спасателей полукольцом и наблюдали, что будет дальше. Минуту назад Трифон призвал всю группу к молчанию и вытащил из снега незнакомую, но явно созданную рукой человека непонятную вещицу, привлекшую его внимание своей необычной формой. Он положил предмет на коленку и начал аккуратно отбивать лед. В разные стороны полетели мелкие осколки. Через минуту он показал своим коллегам абсолютно новую безопасную бритву фирмы Золлингер выпуска 1943 года. Немецкую. Бритва пошла по рукам, передаваемая друг другу как драгоценный слиток золота. «Как новая?» — констатировал кто-то из группы. «Новая есть. Блестит. Выбита 1943 год. И свастика». Трифон обвел взглядом своих товарищей, покружился на месте, смотря под ноги и, взяв назад бритву, тихо спросил. «Ну и какие будут заключения? Откуда немецкая бритва времен Второй мировой войны может оказаться здесь, в Антарктиде? Да еще и новая?» Все изумленно молчали, воспринимая находку так же нелепо, как и сам Трифон. «Как ты ее обнаружил?» — спросил бригадир, откидывая капюшон меховой малицы. «Не поверишь. Просто споткнулся самым банальным образом. Отковырял, поднял». Наступила пауза. «Может, мы тут еще губную гармошку найдем?» — попытался пошутить бригадир, прежде чем кто-то выдвинул более-менее подходящую версию. «Или шмайсер, чтоб садануть по этим воротам?» — поддержал кто-то из полярников. «Уж больно хочется разнести эту конструкцию к чертям собачьим». «Так, стоп, мужики!» — Трифон посмотрел на товарищей вопросительным взглядом. «Может, мы попали не в то место и не в свое время? Или...» «А ты все еще думаешь, что это американская база? Никакая другая?» — спросил бригадир. «Именно американская? Нашего времени...» — он чуть запнулся. «Иными словами, современная?» Последнее слово он отчеканил, ставя ударение на каждом слоге. Ответить Трифон не успел. В ту же секунду сработал какой-то автоматический механизм открывания дверей. Огромные створки бесшумно разъехались в противоположных направлениях, и в темноте зияющего тоннеля по железнодорожной колее на путешественников выехала платформа. Все произошло за какие-то 8-10 секунд. Настолько внезапно и неожиданно, что спасатели даже не успели что-либо сообразить. Такое состояние, откровенно говоря, можно было бы охарактеризовать исключительно как самым настоящим шоком. Прежде чем кто-то пришел в себя. Трифон все еще держал в руке свою находку немецкой фирмы «Золлингер». Бригадир стоял рядом и пытался найти точку опоры в виде плеча своего товарища. А остальные просто открыли рты от удивления, созерцая это чудо техники и не предпринимая никаких попыток укрыться за глыбами льдин. Настолько быстро все это случилось. Платформа, очевидно, была радиоуправляемой, так как живых людей на ней полярники не заметили. Что-то все же толкало ее вперед. Может, какой-то автоматический агрегат? Может, что-то, связанное с современной робототехникой? Так или иначе, она двигалась самостоятельно. 20-метровой длины она представляла собой некий комплекс всевозможных механизмов, проводов, искрящихся капсул, работающих подшипников и шипящих извилистых шлангов, из которых вырывался какой-то газ, парализующий все вокруг. Вступая в реакцию с морозным воздухом, он шипел, пузырился и вылетал из трубок уже почти замерзшими хлопьями белой субстанции, похожей на снег. Порошок оседал вокруг на такую же белую поверхность льда, забивался в нос, рот, легкий, лез в глаза, которые не спасали даже очки, пробирался под шерстяные гамаши и свитера ближе к телу. Ноги и руки немели сразу. Как заметил Трифон, будучи в первые секунды еще способный что-то замечать, эти трубки выстреливали газ систематически, не позволяя полярникам что-либо сообразить и защититься. Первые 2-3 секунды Трифон еще пытался что-то придумать, прикрыть нос и рот рукой, но парализованное тело стало неподвластно его контролю, и он рухнул на снег рядом со своими товарищами. Один за другим падали и остальные, корчась и крича от боли. Лезвие выпало из рук Трифона, платформа откатилась назад в темноту тоннеля, и двери также бесшумно закрылись. Наступила тишина. Все произошедшее заняло не более полминуты. На снегу валялись скорченные тела спасательной команды, которые сами превратились в жертв непонятного и внезапного нападения. Как раз в это время Якут нажал кнопку лифта, чтобы спуститься в склад с продовольствием. Гриша у себя в радиорубке настраивал приемник, а Анюта убирала со стола остатки ужина, помогая Веронике в столовой. Ледокол «Академик Федоров» продолжал курсировать своим заданным маршрутом вдоль шельфа, и все продолжали ждать хоть каких-нибудь известий о пропавшем профессоре и его группе. Вертолеты вернулись на станцию. Теперь пропала связь и со спасательной экспедицией. В воздухе что-то витало, что-то непонятное, неизвестное и зловещее по своей сути.